Знаете, я с детства полюбил Чайковского, на всю жизнь полюбил до болезненного исступления. Мы летом жили на даче, и я ловил музыку из-за колючей изгороди. Я часто рвал свою матроску и расцарапывал руку, пробираясь зайцем к раковине оркестра. Это там, на Рижском взморье, в Дубельне. Для меня впервые оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и я тонул в ней, как в Балтийском заливе. А потом уже появился для меня, как центр мира, Павловский вокзал. В него я стремился, как в некий Элизиум, помните, у Тютчева «Душа моя», «Элизиум теней». Но это был Элизиум звуков и душ, в котором царили Чайковский и Рубинштейн. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, безо всякого права на эту связь, незаконно. Когда, как сегодня, я слушаю и потрясаюсь до наслаждения, вернее, наслаждаюсь до потрясения, мне вдруг делается страшно. Вот сейчас все кончится ужасным скандалом, меня позорно выведут, возьмут под руки и из концертной залы, из салона меценатки в шею кубарем по лестнице, опозорят, погубят. И так страшно, что я опьянею от страха. Скажите, разве это можно назвать любовью к музыке? Я растерянно молчу, но ведь он и не ждет ответа. Он продолжает. А для Гумилева, как, впрочем, и для обожаемого им Теофиля Готье и Виктора Гюго, музыка — самый неприятный из всех видов шума. И поэтому ему, конечно, несравненно легче жить, ведь музыка не окрыляет, а отравляет жизнь. Он вдруг перескакивает на совсем другую тему. «А ваш извозчик мне симпатичен. Хорошо, что вы о нем написали балладу». Он продолжает. «Петербургский извозчик всегда был мифом». «А советский уж и подавно. Его нужно пускать по меридиану. А вы его и отлично сделали, в рай впустили. И ведь, сознаетесь, вы об осле Жамма ничего не слыхали, а?» Я качаю головой. «Не слыхала. Что это за осел такой?» «Двоюродный брат вашей лошади, тоже райский, в рай попал. Но и мы с вами сейчас в гранитном раю». Он замолкает и наклоняет голову на бок, будто прислушивается к чему-то. Дворцы, мосты и небо — все сияет, и все бело и призрачно. Кажется, еще минута, и этот гранитный рай растает и растворится в белом сиянии, останется только белое небо и белые воды Невы. Слышите, как они поют? Мандельштам указывает рукой на дворцы, тянущиеся длинным рядом по набережной. Неужели не слышите? Странно. Ведь у них у каждого свой собственный голос и собственная мелодия. Да, лицо. Некоторые похожи на сборник стихов, другие — на женские портреты, на античные статуи. Ведь архитектура ближе всего поэзии и дополняет, воплощает ее. Неужели вы и этого не видите, и ничего не слышите? Я снова качаю головой. Нет, решительно ничего не слышу. И не вижу ни статуи, ни портретов, ни книг. Одни дворцы. Он разводит руками. Жаль. А я иногда выхожу сюда ночью, слушаю и смотрю. Нигде не чувствую столько поэзии, такого восхитительного, такого щемящего одиночества, как ночью здесь. Я не выдерживаю, но вы всегда говорите, что ненавидите, боитесь одиночества. «Мало ли, что я говорю», — прерывает он меня, — «всему верить не стоит. Впрочем, я всегда искренен». но я ношу в себе...